Восьмое. Пилигримы. Пустота отступила. Отступила быстро и позорно. Поражение их было всеобъемлющим. Королева Виктория не поскупилась ни на охрану, ни на ответные меры. Изловили всех, кого нашли, и принялись искать дальше. Элиадская наследница взяла дело в свои руки, и вся страна знала, что теперь... С ее новой силой и со старыми друзьями ей все нипочем. Нам же пришлось некоторое время обождать. Наше отбытие совместили с отбытием первых пилигримов, южного отряда. В их число не вошли ни королева, ни четверка. Пока культ не побежден окончательно, у них еще оставались дела, с которыми им надо справиться, до увлекательного путешествия по стране. Посему в день отбытия нам пришлось сердечно попрощаться с королевой и четверкой. Не навсегда. Через несколько месяцев мы их увидим. Феникс позаботился о том, чтобы королева Виктория дала ему обещание помочь с восстановлением мира. Теперь ее рука столь сильна, что без нее мы все бесполезны. Прощание проводника и наследницы оказалось таким трогательным, что мне стало немного жаль Викторию. Я понимала ее чувства, понимала слишком хорошо. Она влюбилась в Феникса, влюбилась совсем как я. И он отверг ее, но отверг честно и по-доброму. Со мной было совсем иначе. Наверное, потому что его отказ — это вовсе не то, что я думала. В конце концов, Феникс и Виктория обнялись, крепко, видимо, чувствуя что-то, что не видно даже зверолюдским глазам, и разлучились. Четверка тоже крепко обняла Феникса, с новым братом, которого они пока еще не успели до конца узнать. Прощаться не хотелось. Я же поклонилась Виктории на прощание, пожелав нашим странам мира. Может, мы с ней вовсе не так дружны и вообще не дружим, но мне бы хотелось улыбаться ей. Несмотря на то, какие мы одинаковые и как мы поэтому друг друга не любим. Жанна или Афвин назвали меня на прощание сестрой, чем очень смутили меня, но я не стала их поправлять. Я помогла их лучшей подруге, пусть я испытывала к ней неоднозначные чувства, пускай остаются благодарными, раз на то их воля. А с герцогом Генри я не знала сперва, что сказать. Я ему так понравилась, а ведь даже не знала, почему. Стоя перед ним, я смотрела в землю, а сердце колотилось, как безумное. «Я не понимаю, за что ты...» Я даже не могла выговорить это. «Влюбился в тебя?» — отвечал он с улыбкой. «Обычно для любви причин не ищут. Но если ты настаиваешь...» Он взял мою руку, хотя я не знала, зачем теперь. «Ты сильная, Мира, хоть этого и не видишь. Ты отличный боец. Не только мечом, но и чувствами. Причем ты победила своего главного врага, прежнюю себя. Это достойно восхищения». Я краснела все больше, наполняясь желанием его переубедить. Но у меня бы никогда не получилось. И я даже не стала пытаться. «И ты очень красивая, конечно же», — закончил он, тихо засмеявшись. «Спасибо, что дала мне шанс. Даже если все и было предрешено с самого начала, ты дала мне попытаться. Прости, Генри, только и могла выдавить я». «Нельзя извиняться за чувства, Мира. Тогда, надеюсь, это тебя не сильно ранило», — пролепетала я и попыталась, взяв себя в руки, продолжить. «У тебя еще будет множество шансов, просто не со мной. Даже сейчас есть кое-кто, кто тебя полюбит, а может, и уже полюбил. Попробуй и ты дать шанс, даже если все предрешено». Этот человек будет благодарен, если ты дашь ей попытаться. Герцог Генри слегка опешил. Я подняла глаза и мельком кинула взгляд ему за спину. «Жанна, кажется, услышала мои слова и краснела, наверное, даже сильнее, чем я. «Спасибо за совет», — улыбнулся герцог Генри. «Видимо, будет честно, если я им воспользуюсь». И обернулся, уходя. Тем не менее, кем бы он для меня ни стал, благодарность к нему навсегда останется в моем сердце. Раскидистые поляны, полные свежей зелени, невспаханные луга, поросшие чудесными цветами, далекие леса, в которых звери и птицы теперь хозяева. Природа сплелась с заброшенными городами и крепостями. Закрученные ветви орешника и винограда обвили стены и скрыли собой многовековой камень. Крыши превратились в большие уютные гнезда, дома — в логово чудищ. В Илиадии они совсем другие. Те же драконы здесь совсем не похожи на лонгских драконов или наших берских аспидов. Они здесь не крупные, но грозные и вместе с тем вертлявые. На драконах мы и преодолели наш путь на юг, часть пешком, часть в полете. Даже Феникс не залетал так далеко, от высоты кружилась голова. Но Гиля, сидевшая рядом и тоже напуганная, жалась ко мне, из-за чего у меня просто не было права показать свою слабость. Юг оказался необъятным и жарким, но вместе с тем не сухим, как север Таи, а зеленым. Не пышно зеленым и не влажным, как окрестности храмов в империи Лонг или джунгли, а как теплое приморье, прелестное и прекрасное. В конце концов, часть пилигримов от нас отделилась, а те, что везли на земляных драконах, совсем маленьких, в отличие от лонгских, корабли остановились вместе с нами в самом южном городе Илиадии – Калмакосте. Калмакоста, или «Спокойное побережье», как перевел название амулет, стоял в руинах на побережье моря, что разделяло Илиадию и Берское царство. Тут Феникс собирался отправить меня на корабле с пилигримами домой. Что ж, пускай. Я и впрямь могла ему помешать. После всей этой заварушки в Уайтленде я в этом и не сомневалась. Но было и кое-что, что не позволяло мне уйти так просто. Оставался один разговор, который обязан был состояться до моего отплытия. В конце концов, я обещала Фениксу поговорить еще до того, как призналась ему. А уж после признания разговора и вовсе не избежать. Иначе и быть не может. Иначе мы вновь окажемся не на своих местах. А мы с Фениксом понимали, что теперь это попросту невозможно. Нам с Гилли отвели небольшой домик совсем на краю южного города, прямо у моря. Вопреки слухам о нем и его недоброй славе, оно не бушевало. Наоборот, оказалось спокойным и тихим. Его мерное шуршание успокаивало и усыпляло. Но я не собиралась поддаваться его уговорам. У меня были дела. Отосплюсь еще на родине. Время будет. В доме мягко светил очаг, заботливо разожженный для нас пилигримами. Они же оставили нам с Гилли еду, похлебку, из которой бедной Гилли опять пришлось выбирать мясо. Я же поспешно и неаккуратно проглотила содержимое тарелки и собиралась было уходить, но... «И куда это ты собралась?» — с хитрым прищуром поинтересовалась Гилли, отрывая глаза от тарелки. Я застыла, понимала, к чему она клонит. «Я... такое ощущение, что у вас с Фениксом все хорошо складывается». Без тени раздражения отозвалась она, вздыхая и подпирая голову рукой. «Мира, Мира! Что?» — обернулась я, начиная злиться. Гилли, наверное, надо было сказать это прямо, но то мое обещание. Хочешь разорвать уговор? Мира, я же обещала тебя защищать. Видимо, придется защитить от самой себя. В смысле? Гили вскочила с места. Посуда загремела. Я подождала, пока она подойдет и положит руку мне на плечо. «Вы же с ним до сих пор не вместе, так?» — догадалась она. «Вы же почти всю дорогу избегали друг друга. Так не ведут себя влюбленные». Я застыла. По спине пробежали мурашки. Мне не хотелось слышать слов Гили. Я слишком хорошо понимала, что она собиралась сказать. Но она мне пообещала. Я тоже должна была сдержать обещание. Ее обещание. Он сказал, что мы не можем быть вместе, призналась я. «И тебе это ни о чем не говорит?» — вскинула бровь она. «Не знаю. Вот я и хочу выяснить, почему». «Мира, а что тебе это даст?» Этого вопроса я и боялась. «Феникс либо не хочет быть с тобой, либо не может. Какая разница, почему?» «Ну, выяснишь ты. Это даст тебе повод бороться? Даст надежду? Скорее, наоборот, ее разобьет. Но не могу же я просто оставить это так. Забыть?» — всплеснула руками я. «Оставаться в неведении. Я и не отговариваю тебя». «Поговори с ним», — сказала она, взмахнув рукой в сторону двери. «Только вот пойми сразу, вряд ли от этого будет какой-то прок. Знание удовлетворит твое любопытство, но разобьет твои чувства. Прими это». «Почему же? Все зависит от причины. Мира, ты серьезно до сих пор не поняла?» Уже с жалостью спросила она. «Феникс ясно дал тебе понять, что вы не можете быть вместе. Так почему ты просто не возьмешь и не отпустишь его, если он хочет уйти?» Я поджала губы. «Нет, Гили не права, совсем не права». Я отступила назад, выскользнув из-под ее руки. Гили растерянно уставилась на меня, видимо, не зная, что делать. «Ты не права, Гили, не права». Сказав это, я выскочила за дверь и захлопнула ее за собой. Как же ярко сияли звезды. Предки словно освещали мне путь в ту ночь, выстроившись на небесах. Они отражались в потускневших окнах, в едва видимых красках стен, в сияющей глубине воды. Калма-Коста удивительно красива. Даже заброшенная и позабытая, она осталась живой. Пусть жизни внутри нее и нет. Калма-Коста стояла на столбах, прямо на воде. Вместо улочек у нее реки, водные каналы, как их называли пилигримы. Между ними в прежние времена наверняка сновали лодки, теперь одиноко брошенные у причалов. Длинные, с веслами до самого дна, расписные. Днем город пестрел красками. Стен, окон, лодок, так, что едва ли верилось, что он давным-давно заброшен. Я быстро-быстро шла сквозь него прямо к выходу в море. По маленьким улочкам и закуткам я шла, наблюдала и чувствовала себя в сказке. Не только от того, что меня окружало, но и от чувств, что трепетали внутри и окрашивали весь серый мир в яркие краски. Вот и причалы. Перед ними корабли, что привезены пилигримами. Такие редкие и такие блеклые. Явно видно, не здешние. Здешние бы, наверное, поражали красотой. Я вышла к краю причала. Деревянные столбы лизали темно-синие волны. Спокойные, усыпляющие, теперь уже не способные меня утихомирить. Чувства в груди с каждым мгновением цвели только сильнее. «Мира!» Мы не договаривались с ним, а он пришел. Я так и знала. Я обернулась. Феникс торопился к причалу, точно опаздывал. Я лишь хихикнула в ладонь, понимая, какой же он временами дурачок. «Мира, что ты тут делаешь? Мира!» Подбежал совсем близко. Я сложила руки, понимая, что, наверное, если побегу и обниму его, он слишком смутится. Надо подождать. Такой запыхавшийся. Пламя мелькало в его глазах. Я подошла чуть ближе, чтобы разглядеть его. «А ты что тут делаешь?» — спросила я, лукаво улыбаясь. «Вот в чем вопрос, Феникс». Мои слова явно застали его врасплох. Он вскинул брови, совсем меня не понимая. Или понимая, но не зная, что ответить. «Так я пришел поговорить». Быстро нашелся с ответом он. «Я, прости, я слишком долго думал и избегал. Я понимаю. Я ничего и не говорю. Мне хотелось быть такой нежной, какой только могу. Хотелось, чтобы Феникс ощущал себя дома рядом со мной. Хотелось быть его домом, как он стал моим. Но, похоже, его голову занимал все тот же вопрос, все тот же глупый вопрос. «Мира, я очень хочу быть с тобой вместе. Очень. Теперь уже он застал меня врасплох. Вряд ли я могла скрыть свое удивление. Сердце застучало, заколотилось. Точно пойманная птичка в клетке. Так что же мешает?» Феникс опешил. Не ожидал вопроса. Очевидно же. «А ты тоже хочешь?» От этих слов мне внезапно захотелось его ударить. И посильнее. «Ну надо же быть таким глупым!» «Феникс!» — возмутилась я. «Конечно! Ты бы еще спросил!» Но Феникс уже не слушал. Он схватился за голову и улыбнулся. То ли печально, то ли с такой надеждой, что от ее прилива его защита попросту сломалась. Он то ли плакал, то ли радовался. Он провел руками по лицу и отступил на шаг, пошатнувшись. «Вот оно что! А, что же делать с этим?» Пробормотал он тихо, но я бы все равно услышала. «Ну уж нет! Я не дам ему растеряться. Не сейчас». Я подошла ближе, выхватила его руки и прижала к себе, обращая на себя его внимание. Все, целиком и полностью. Он не увильнет. Он ответит на все мои вопросы. Но когда он так растерян, матушка, не дай моей жалости взыграть. Я ведь люблю его, мне нельзя его жалеть. «Феникс! Расскажи мне, что ты скрываешь?» «Вот что нужно делать?» — воскликнула я, приближаясь к его лицу, пытаясь поймать его виляющий взгляд. «Отвечай, Феникс. Я хочу быть с тобой. Хочу, хочу, хочу, очень хочу. И я буду мучить тебя этим, пока не объяснишь, что к чему». Я удивилась, но, похоже, это и вправду его мучило. Он дрожал с каждым моим словом. И снова, и снова, и снова. «Я понял. Я рад, Мира. Слишком рад. Так нельзя». Признаваясь, он подносил мои руки к своим губам и выглядывал из-за них, словно пытаясь меня в чем-то убедить. Мое сердце, конечно, готово было ему поверить, даже если он ничего не объяснит. Но разуму этого недостаточно. «Феникс, ты доказал своими поступками, что тебе можно верить, и я верю твоим словам», — вкрадчиво и тихо объяснила я. «Но как я могу тебя понять, если ты не объясняешься? Может, все решаемо, может, Мира?» Тихо и отрешенно проговорил он. «Мы не можем быть вместе, Создательница против». Такой причины я не ожидала. «Как так?» Я едва удержалась от того, чтобы ослабить хватку. На мгновение я потеряла веру в свои, нет, наши силы. Но нельзя. Я сжала руки, нельзя терять надежду. «Как ты это понял?» — тут же спросила я. «Может, это какая-то ошибка?» «Она сама сказала», — пролепетал он. «Мара, что-то вспоминается, но ускользает, слова». Ты забрала его, ты против его предназначения. Откуда они? Точно? Ты точно не придумал? Это было провидение? Точно, Мира. Это ни с чем не спутать. Он взглянул на меня с такой надеждой. Он даже сам вряд ли понимал, что так на меня смотрит. Мара, Мара, Мара. А что мне сказать? Что мне сделать? Разве я могу что-то сделать? Могу, могу. Быть не может, чтобы все так и закончилось. Этому должна быть какая-то причина, протараторила я. Феникс, что она сказала? Чем объяснила? Ну, я же взял тебя с собой и подверг опасности. Я проводник. Я не должен держать себя рядом с тобой. Это рискованно. К тому же это отбирает внимание у других наследников. «Это решаемо», — воспылала надежда я. «Пока ты проводник, я просто не буду рядом. Ты ведь поэтому захотел, чтобы я уехала?» Она так сказала. «Я уеду, а потом мы встретимся, и ты вернешься ко мне. Мы уедем в Перское царство вместе. Это же возможно, Феникс?» Он замялся. Взгляд его опустился, забегал. Но потом Феникс вновь обратился ко мне и кивнул. Уверенно, наконец-то уверенность. «Думаю, это возможно», — согласился он, немножко наивно, но уверенно. «Замечательно», — закивала я. «Вот видишь, мы все решили. Это было так просто, Феникс. Почему же ты раньше не сказал? Все было бы так просто». Но в ответ на вопрос он вновь опустил взор. Сощурился. «Во-первых, я еще не знал, что ты захочешь со мной быть. Вот. А спросить?» Мне хотелось рассмеяться от его наивности. «Ну, это же сложно вообще-то. Ты такая... какая?» — с усмешкой спросила я. «Особенная. Если бы я не был уверен и спросил, ты могла бы отказать, и это разрушило бы все. Мы бы больше не могли быть друзьями. Может, ты бы отказалась помочь создательнице из-за меня? Я же не мог этого допустить». «Глупый, и это все?» — спросила я, поднеся его руки к своим губам. Поцеловать я застеснялась, но вдыхать их знакомый запах уже это делало меня счастливой. Во-вторых, такое чувство, что все не так просто. Все не может быть так просто, не со мной. Он вдруг скривился, словно от боли. «В смысле не с тобой? Феникс! Феникс!» Я тряхнула его, но взгляд Феникса резко остановился после его слов. Остановился, как мертвый. А тело пылало. Было так горячо, что хотелось оторвать руки, но нет. «Нет-нет, обожгусь, но не отпущу его». «Прекрати!» — голос из его уст, потусторонний. «Не его, я отпустила его, точнее, меня отнесло волной огня, и мне пришлось отпустить. Остановившись на краю причала, я схватилась за деревяшки и вскинула взгляд. Феникс пылал огнем, но другим, не настоящим. Его скривило и загнуло, и снова огонь мучил его изнутри. Пламенное сердце, оно светилось, как никогда. «Ты самовлюбленная наследница! Удумала, что он принадлежит тебе? Проводник-слуга самого мира! Мой слуга! У вас с ним нет общей судьбы и никогда не будет!» Оглушительный голос. Меня бросало в дрожь от него, но... «Молчать! Твоя воля тут ничего не значит. Избранная не значит, что твоя судьба особенная. Он лишь слуга. Ты лишь жертва восстановлению. Ничего между вами быть не может и не будет». Этот голос, кажется, я начинала понимать. «Матушка, матушка природа, это ты!» «За что?» — только и могла спросить я. «Потому что ты не следуешь своей судьбе. Знай свое место!» Голос умолк, и огонь волной накрыл меня, но не поджег. только припугнул. Предупреждение. За что? Почему матушка так говорит? Чем я ей мешаю? Наконец Феникс очнулся. Сидя на земле, он выпрямился и уставился на меня в ужасе. «Мира! Мира, что произошло? Ты в порядке?» А я и не знала, как ему объяснить. Но все мои мысли быстро исчезли, сменившись странным ощущением. Что-то склизкое на коже. Я опустила взгляд на ноги, что-то обхватило мою лодыжку. Что-то мерзкое и скользкое. «Мира, быстрее, сбрось щупальце!» Но крик Феникса растворился в тумане. Мгновение, и меня утянуло с причала, прямо под воду. Глухой, глубокий звук, и я уже ничего не слышала. Все казалось эхом. Движения замедлились. Я попыталась дернуться, но щупальце тянуло так, что меня распластало, и я не могла справиться с давлением воды вокруг. Беспомощная, я понимала, что удар выбил весь воздух из груди. Как тихо, глухо. Всплеск. Чья-то знакомая фигура, но она не успевает доплыть. Руки мелькают совсем рядом, но не могут схватить. «Матушка, ты так возненавидела меня? Настолько, что решила утопить?» Сознание покидало меня. И прежде чем окончательно раствориться в сверкающей глубине, я увидела лицо Феникса. И как из его рта вырвались последние крупные пузыри, и он застыл в воде.